Разве у медали нет оборотной стороны? У людей вроде этой женщины Комода раньше не было возможности путешествовать. Зачем завидовать их удовольствию? Удовольствие? А ты вспомни автобусы, набитые матронами с синими волосами, купившими тур на Гавайи. По 200 душ в каждой группе. Организаторы обращаются с ними как с инкубаторскими несушками, обязанными что ни день откладывать по золотому яичку. Они так все и воспринимают. Все им тошно, и местные жители, обдирающие их как липку, и еда, от которой их несет, и наречие, на котором они не в состоянии изъясняться. Вместо того, чтобы способствовать взаимопониманию наций, такой туризм сеет только взаимное презрение. Нико определенно попала шлея под хвост. Клэр недоумевала, в чем причина, хотя отлично знала, как быстро он превращается из филантропа, готового облагодетельствовать весь род людской, в желчного мизантропа. Все эти молнии, металл, человек, получивший поистине детское удовольствие от путешествий в другие страны. Там его радовало все, вплоть до экзотической формы на служащих таможни. «Ты обратила внимание, — не унимался он, — сколько презрения вкладывает турист в слово «турист», обращенное к другому такому же? «Между прочим, мы оба любим туристические поездки», — возразила Клэр. «Это другое дело. Мы любим выглядывать из окна поезда, а они путешествуют как посылки с объявленной ценностью». Внезапно до Клэр дошло, что Нико каким-то образом объединяет безголовых путешественников и своих девушек по вызову. Туристический бум и бум в науке, по всей видимости, по принципу схожести опасного осадка. Впрочем, развивая эту тему, она бы рисковала погрузить его в задумчивость, близкую к трансу, как во время выступления Джона Джона. «Вернемся к Хильде», — предложила она. «Что за Хильда?» «Та, что раньше прислуживала докторской жене, была славной крестьянской женщиной, пока не обнаружила, что туристы доятся легче коров. Ты сам сказал, что их не за что винить». «Я прибег к клише. В словаре Бурша и Джона Джона слову «вина» нет места. Они говорят, что винить человека за его деяния, как и хвалить его за них, совершенно бессмысленно. Оценке подлежат разве что хромосомы в его семенной жидкости, схема нервных волокон в коре его головного мозга, адреналин в его артериях, страхи его матушки, общество, в котором он живет, и так далее, сплошь алиби и оправдания, вплоть до Адама с Евой. Даже Бога они снабдили алиби, объявив, что он умер. Помнишь Архимеда? «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». У нас нет этой точки опоры. В смысле морали нет даже ног, чтобы стоять. «Почему у нас с тобой как раз по две ноги? У Харриет, у Уиндхэма, у Тонь тоже. Поэтому мы здесь». Соловьев нагнулся за горстью серого снега, уцелевшего в щели между камней, куда не заглядывало солнце. Слепил из него плотный снежок, чтобы запустить им в телеграфный столб и промахнуться. «Ты знаешь, о чем я говорю. Верить просто, не верить тоже просто. Не верить в собственное неверие — вот что трудно». «Да, знаю», — согласилась Клэр. «Но это придает сил. Чтобы вертеться, как белка в колесе?» «Кажется, нам пора возвращаться», — спохватилась Клэр. «Я забыла, кто выступает следующим. Пятижак». И Николай захохотал. Весь его гнев мигом испарился. Вот кто типичная взбесившаяся белка, бесконечно вращающееся колесо.